Меня все еще душил смех, хотя и старался изо всех сил скрыть это от окружающих. Как мог, я успокоил раненого охотника, отчитал Джейкоба за его поведение и сказал ему, что из-за собственной глупости он получит только половину обещанной платы за поимку зверька, а вторая половина пойдет охотнику, ведь по милости Джейкоба он чуть не лишился ноги. Мое решение все, включая, как ни странно, самого Джейкоба, встретили одобрительными кивками и удовлетворенным хмыканьем. Я давно убедился, что у большинства африканцев в высшей степени развито чувство справедливости, и они от души одобряют всякий справедливый приговор, даже если он вынесен против них самих. Восстановив таким образом порядок и оказав первую помощь раненому, мы двинулись дальше по долине. Мы окурили еще несколько пещер и ям, но безуспешно, и, наконец, без всякого кровопролития загнали и поймали большого самца домана. Теперь у меня их было целых 4 штуки. Мне выпала просто неслыханная удача. И я решил, что пора, пожалуй, возвращаться. Мы вышли из долины, обогнули горный отрог, спустились по отлогим склонам, поросшим золотистой, шелестевшей на ветру травой, и зашагали дальше. Дойдя до местности поровнее, мы остановились покурить и передохнуть. Я присел на корточки в теплой траве и оглянулся на горы. Оттуда донесся глухой раскат грома. Да, мы не заметили, что по небу к нам подплыла тяжелая мрачная туча, похожая очертаниями на огромную персидскую кошку, и что она уже растянулась по гребням гор. Под ее тенью зелень и золото гор померкли, перешли в угрюмый темно-лиловый цвет, а долины чернели резкими косыми полосами. Туча двигалась, меняла очертания и то свивалась, то развивалась, словно месила и мяла горную гряду, как кошка мнет лапами гигантское кресло. Временами в этой громаде появлялся разрыв, и тут ее пронизывало острие солнечного луча. Чистым золотом освещались горы под ним, трава на их сумрачно-лиловых боках вспыхивала и с желто-зелеными пятнами. С поразительной быстротой туча становилась все темнее, мрачнее, словно бы разбухала, готовясь пролиться дождем. И вот уже там рушатся, падают молнии, будто колкие, зазубренные серебряные сосульки, и горы дрожат от раскатов грома. — Масса, надо идти скоро-скоро, — сказал один из охотников. — Где-то этот гроза нас догонять. Мы торопились, чуть не бежали, но все-таки не успели. Туча пролилась над вершинами гор и точно в замедленном прыжке растянулась по небу позади нас. Поднялся порывистый холодный ветер и сейчас же полил дождь, сплошная серебряная завеса. В первые же секунды мы промокли до нитки. Рыжая земля потемнела и стала скользкой. Дождь свистел в траве так громко, что разговаривать было почти невозможно. Когда мы подошли к окраинам Бафута, зубы у нас стучали от холода, а насквозь промокшая одежда леденила тело при каждом шаге. Мы вышли уже на последний участок дороги, и тут дождь понемногу стал стихать, еще побрызгал легким душем, а потом и вовсе перестал. С промокшей земли поднялся белый туман, и разбился о наши ноги, как огромная волна во время отлива.